Корней Чуковский. «Серебряный герб. Повесть». Из книги «Чудо дерева. Серебряный герб». Москва. Издательство «Детская литература», 1967 год. Глава первая. Телефон. Зуев высыпал из ранца дюжину мелких иконок, медных, жестяных, деревянных, бумажных, разложил их перед собой на парте и стал деловито целовать их подряд, боясь пропустить хоть одну, как бы она ни обиделась и не сделала ему какой-нибудь гадости. Зуев молился недаром. Через 3 или 4 минуты в нашем классе начнется диктовка, страшная диктовка, которую мы ждали 11 дней. 11 дней назад к нам, стуча высокими каблучками, вошел наш директор, бургмейстер, шестиглазый, как мы звали его, и, словно читая стихи, сообщил нам своим строгим торжественным голосом, что господин попечитель учебного округа, его сиятельство граф Николай Фердинандович фон Люстих, на днях осчастливит наш класс посещением и, быть может, пожелает присутствовать на русском уроке во время диктовки. Теперь этот день наступил. Мне особенно жалко Тимошу Макарова, моего лучшего друга, сидящего сзади, наискосок от меня. У него недавно был тиф, и он сильно отстал от класса. Его лопоухое, рыжее от веснушек лицо выражает смертельный испуг. «Тимоша, погоди, я придумал!» В одну секунду я вытаскиваю у себя из-за пазухи веревочный хвост от бумажного змея, привязываю к своему башмаку, а другой конец сую Тимоше. «Привяжи к ноге, да покрепче!» И покуда он возится с узлами хвоста, говорю: «Дерну раз, запятая, 2 восклицательный, 3 вопросительный, 4 двоеточие, понял?» Тимоша весело кивает головой и пыжится сказать мне какое-то слово, но он заика, и изо рта у него вылетают только 2-3 звука и брызги слюны. Рядом с ним сидит Муня Блохин, маленький, кудрявый и быстрый. Он тотчас ныряет под парту расширить телефонную сеть. Не может же он допустить, чтобы таким замечательным изобретением пользовался всего один человек. Нет, за спиной у Тимоши сидит второгодник Бугай. Нужно провести телефон и к нему. Блохин достает из кармана бечевку и протягивает ее от Тимоши к Бугаю. Тот быстро прикрепляет ее к своей правой ноге. Рядом с Бугаем Козельский, последний ученик в нашем классе, Зюзя Козельский, плакса, попрошайка и трус. Нужно провести телефон и к нему, не то он заскулит и захнычет и выдаст нас всех с головой. За Зюзей Козельским на Камчатке у самой стены сидят знаменитые на всю гимназию губошлепы и лодыри, пучеглазые братья Бабенчиковы. У них кулаки как гири, нужно протянуть телефонные нити и к ним. «Не забудьте же», — повторяет Блохин, — «раз, запятая, 2 восклицательный, 3 вопросительный, 4 двоеточие, поняли?» А Зуев хоть и крестится, хоть и бормочет молитвы, но краем глаза все время поглядывает на меня и на Муню. И вдруг сгребает, как лопатой, всех своих святителей в ранец, срывает у себя с шеи шнурок и, опустившись на колени под партой, хозяйственно привязывает его к моему башмаку. В нашем классе я считался чемпионом диктовки. Не знаю отчего, но чуть не с 7-летнего возраста я писал без единой ошибки самые дремучие фразы. В запятых не ошибался никогда. По другим предметам я бывал зачастую слаб, но по русскому языку у меня была сплошная пятерка, хотя и случалось, что тут же по соседству с пятеркой мне ставили в тетрадку единицу за кляксы. Писать без клякс я тогда не умел, и все мои пальцы после каждой диктовки обычно были измазаны чернилами так, словно я нарочно совал их в чернильницу. Но вот распахнулась дверь. В класс вошел не бургмейстер, не сиятельный Люстих, которым нас пугали 11 дней,